13. Больше того, я не побоюсь сопоставить жребий поэтов и их столь благостное общение с музами с тревожной и всегда настороженной жизнью ораторов. Пусть борьба и опасности, в которых они пребывают, доводят их порою до консульства. Но мне милее безмятежное уединение, какое избрал для себя Вергилий, смотри примечание 29, что нисколько не помешало ему снискать у божественного Августа благосклонность, а среди римского народа – известность. Примечание 29. Вергилий, владея домом в Риме, предпочитал жить в Южной Италии и на Сицилии. Конец примечания. Свидетели этого письма Августа, свидетель, сам римский народ, который, прослушав в театре стихи Вергилия, поднялся как один и воздал случайно присутствовавшему между зрителями Вергилию такие почести, как если б то был сам Август, страница 382. Да и в наше время Помпоний Секунд не уступит Домицию Афру ни в значительности занимаемого им положения, ни в прочности славы. А что завидного в жребии твоего Криспа или твоего Марцелла, которых ты мне приводишь в пример? То, что они живут в постоянном страхе и нагоняют страх на других? То ли, что от них ежедневно требуют помощи, и те, кому они ее не оказывают, негодуют на них? Что, обреченные льстить, они никогда не кажутся властителям в достаточной мере рабами, а нам достаточно независимыми? В чем же заключается их могущество? Таким могуществом обычно располагают и вольноотпущенники. Так пусть же сладостные музы, как назвал их Вергилий, перенесут меня, удалившегося от треволнений и забот и необходимости ежедневно совершать что-нибудь вопреки желанию, в свои святилища к своим ключам. Смотри примечание 30. И да не буду я больше трепеща и покрываясь смертвенной бледностью в ожидании приговора молвы испытывать на себе власть безумного и своекорыстного форума. Примечание 30. Музам и Аполлону был посвящен источник Касталия на горе Парнаси у горы Дельф в Фокиде, Греция. Конец примечания. Пусть меня не будет говор явившихся с утренними приветствиями или запыхавшийся вольноотпущенник. Да не стану я, одолеваемый сомнениями относительно будущего, писать завещание по образцу поручительства. Смотри примечание 31. Пусть мое состояние не превышает того, что я мог бы беспрепятственно завещать тем, кому пожелаю. Ведь роковой день настигнет когда-нибудь и меня». Пусть на памятнике, поставленном на моей могиле, я буду не скорбный и не суровый, а веселый и увенчанный лавровым венком. И пусть, наконец, никто не добивается сенатского постановления об увековечении моей памяти и не вымаливает на это согласие принципса. Смотри примечание 32. Примечание 31. То есть отказывая часть имущества императорам, чтобы тем самым обеспечить все остальное своим наследникам. Примечание 32. Имеются в виду статуи в общественных местах, мемориальные надписи и так далее. Конец примечаний.